Она сидела в гостиной под лампой с новой книгой Тена и читала, прислушиваясь к звукам ветра на дворе и ожидая каждую минуту приезда экипажа. Несколько раз ей казалось, что она слышала звуки колес, но она ошибалась. Наконец послышались не только звуки колес, но и покрик кучера и глухой звук в крытом подъезде. Даже княжна Варвара, делавшая пасьянс, подтвердила это, и Анна, вспыхнув, встала, но вместо того, чтобы идти вниз, как она прежде два раза ходила, она остановилась. Ей вдруг стало стыдно за свой обман, но более всего страшно за то, как он примет ее. Чувство оскорбления уже прошло, она только боялась выражения его неудовольствия. Она вспомнила, что дочь уже второй день была совсем здорова, ей даже досадно стало на нее за то, что она оправилась, как раз в то время, как было послано письмо. Потом она вспомнила его, что он тут весь, со своими глазами, руками. Она услыхала его голос и, забыв все, радостно побежала ему навстречу. «Ну что, Ани?» — робко сказал он снизу, глядя на сбегавшую к нему Анну. Он сидел на стуле, и лакей стаскивал с него теплый сапог. «Ничего, ей лучше. А ты?» — сказал он, отряхиваясь. Она взяла его обеими руками за руку и потянула ее к своей талии, не спуская с него глаз. «Ну, я очень рад», — сказал он, холодно оглядывая ее прическу, ее платье, которое он знал, что она надела для него. Все это нравилось ему, но уже столько раз нравилось. И то строго каменное выражение, которого она так боялась, остановилось на его лице. «Ну, я очень рад. А ты здорова?» — сказал он, отерев платком мокрую бороду и целуя ее руку. «Все равно», — думала она, — «только бы он был тут. А когда он тут, он не может, не смеет не любить меня». Вечер прошел счастливо и весело при княжне Варваре, которая жаловалась ему, что Анна без него принимала морфин. «Ну, что ж делать, я не могла спать, мысли мешали. При нем я никогда не принимаю, почти никогда». Он рассказал про выборы, и Анна умела вопросами вызвать его на то самое, что веселило его, на его успех. Она рассказала ему все, что интересовало его дома, и все сведения ее были самые веселые.